Глава 14. Дики Коллинза взяли в самый канун Рождества. Его взяли при выходе из церкви, в которой он поставил свечку своей покойной бабушке. В участке его допрашивали четверо — Бернс, Хевиленд, Майер и Уиллис. «Назовите свое имя», — сказал Уиллис. «Дики Коллинз, Ричард». «Под какими именами вас знают еще?» — спросил Хевиленд. «Ни под каким. У вас есть оружие?» — спросил Майер. «Нет, и не было». «Вы знали Анибала Эрнандеса?» — задал вопрос Бернс. «Что-то знакомое. Знали или нет?» «Да, по-моему, знал. Он жил где-то по соседству». «Когда вы переехали?» «Пару месяцев назад». «Почему?» «Мой старикан получил новую работу, я переехал с ним». «Вы хотели переезжать?» «А мне все равно. Я свободный агент. Езжу, куда хочу, независимо от того, где живу. Почему вы меня допрашиваете? Что я сделал?» «Что вы делали ночью 17 декабря?» «Откуда я знаю?» «Когда это было?» «Ровно неделю назад». «Не помню». «Вы были вместе с Эрнандесом?» «Не помню». «Попытайтесь вспомнить». «Нет, я не был с Эрнандесом». «Что это было?» «Ночь на воскресенье?» «Ночь на понедельник». «Нет, я не был с ним». «Где вы были?» «В церкви». «Где?» «В воскресенье вечером. Я всегда хожу в церковь. Ставлю свечку бабушке». «Сколько времени вы провели в церкви?» «Около часа. Я еще и молюсь». «Уточните время». «Приблизительно? Ну, приблизительно с 10 до 11. «Что вы делали затем?» «Побродил по городу». «Кто вас видел?» «Никто. Зачем мне свидетели?» «Вы хотите повесить на меня убийство Эрнандеса?» «Почему вы считаете, что он убит?» «Он повесился», — сказал Коллинз. «Так, но почему вы назвали это убийством?» «Ну, самоубийство ведь тоже убийство». «А зачем мне вешать на вас самоубийство?» «Ну, откуда я знаю?» «Зачем же вы меня сюда тогда притащили? Задаете вопросы о той ночи? Спрашиваете, знал ли я его?» «Вы знали его?» «Да, знал». «Как жившего по соседству или по морским разведчикам?» «Какие морские разведчики?» «В Риверхеде». «А, вы имеете в виду молодых матросов?» «Да-да». «Как вы познакомились?» «Встречались на улице, когда я еще жил здесь, здоровались. А когда встретились в матросах, сошлись поближе». «Почему вы вначале сказали не уверены, что знаете его?» «Если вы сошлись поближе, то должны были знать». «Хорошо, я знал его. Это преступление?» «Зачем вы посещали клуб?» «Я не посещал его. Просто ходил смотреть, как они маршировали». «Намаршируешься там, куда тебя отправят», — сказал Хевиленд. «Сначала отправьте. Я еще не слышал, в чем меня обвиняют. У вас что-то есть или вы на понт берете?» «Ты толкач, Коллинз. Вам это приснилось. Мы задержали троих парней, которые покупали у тебя наркотики. Один из них готов тебя опознать». «Вот как? Его имя?» «Хемингуэй». «А остальных как зовут?» «Синклер Льюис и Уильям Фолкнер». «Ты начитан, Коллинз». «Читаю». «А вот парень этот, Хемингуэй, не читает. Он наркоман. Днем 22 декабря он купил у тебя 1/16 унции героина. Его взяли сразу после этой покупки». «А, так вот почему за мной след...» Дики спохватился и замолк. «Что?» «Я ничего не сказал. Если ваш Хемингуэй и купил у кого-то наркотик, так только не у меня. А он говорит, у тебя. Я даже не знаю, как она выглядит, эта 1/16. Ты знал, что Эрнандес был наркоманом? Да. Он кололся при тебе? Нет. Откуда ж ты знаешь, что он был наркоманом? Говорили. Видел его с другими наркоманами? Конечно. С кем? Не знаю их имен. Когда-нибудь видел его с наркоманом по имени Ларри Бернс? Спросил Бернс. Коллинз сначала широко раскрыл глаза, потом моргнул. «Я сказал Ларри Бернс», — повторил лейтенант. «Никогда о таком не слышал. Подумай хорошенько. Это мой сын». «Кроме шуток. Не думал, что у копов сыновья бывают наркоманами. Ты случайно не видел моего сына ночью 17 декабря?» «Я не отличил бы его от дыры в стене. А утром 18-го? Причем тут утро или вечер, если я его не знаю?» «Он знал Эрнандеса». «Многие его знали. Эрнандес был толкачом. Вам разве не известно?» Коллинз помолчал. «Он толкал даже матросам. Нам это известно. А ты откуда об этом знаешь?» — Видел пару раз. Кому он толкал? — Не помню. — Послушайте, вы что думаете, я знаю поименно всех наркоманов района? Я никогда с этим не связывался. — Ты занимался этим 20 декабря, Коллинз. 2 дня спустя после смерти Эрнандеса ты уже занимался этим. Этот самый Хемингуэй был клиентом Эрнандеса. — Да? Тогда он купил героин у призрака Эрнандеса. Он купил его у тебя. Вам потребуется много времени, чтобы доказать это. А может и нет. 2 последних дня за тобой следил наш сотрудник. Да? Да. А почему же он тогда не взял меня? Послушайте, вы что-нибудь нашли у меня? За что вы меня взяли? Я требую адвоката. «Ты здесь находишься по подозрению в убийстве», — сказал Бернс. «Вы имеете в виду...» Дики снова осекся. «Что, Коллинз?» «Ничего. Эрнандес повесился сам. Попробуйте повесить это на меня. Эрнандес умер от слишком большой дозы наркотика». «Вот как?» Значит, был неосторожен. Кто надел ему петлю на шею? Может быть, ваш сын, лейтенант? Откуда ты знаешь мое звание? Что? Если ты не знаешь моего сына, если ты ничего не знаешь о моем сыне, то откуда же ты знаешь мое звание? Кто-то сейчас назвал вас лейтенантом. А вы что подумали? С тех пор, как ты находишься здесь, Коллинз, никто из присутствующих никак меня не называл. Так что? Я догадался. Вы похожи на начальника. Вот я и подумал, что вы начальник и есть. Нормально. А Ларри говорит, что он тебя знает. Какой Ларри? Мой сын. Да? Меня многие знают, кого не знаю я. Я пользуюсь популярностью. Почему? Потому что толкаешь наркотики? Единственное, что я толкал в своей жизни, так это детскую коляску моей сестренки. Бросьте. Ничего вам все это не даст. Попробуем другое. Например, карты. А что карты? Хотите сыграть? А ты играешь в карты? Конечно. Ты играл когда-нибудь с Бэтменом Ди Люкой? Играл. А кто еще играл с вами? Когда? В тот вечер. В какой? Мы часто играли с Бэтменом. Игрок из него никудышный. Он всегда мне проигрывал. А что такое Агансел? Голлинс. А? Агансел. А? Коллинс моргнул. Ну, это парень, которого нанимают, чтобы проучить кого-нибудь. Произнеси это слово. Гонсел. Послушайте, это что, урок английского? Когда ты узнал, что это слово означает? Всегда знал. Ты узнал это во время игры в карты, так, Дики? Нет, я и раньше знал. Раньше чего, Дики? А? Ты сказал, что знал значение слова «Гансел» раньше, до игры в карты. Какой игры, Дики? О каком вечере ты говоришь? Ну, о последней игре, наверное. И когда это было? Недели две назад. Кто играл? Я, Бэтмен и еще один парень. Кто именно? Не помню. А Бэтмен говорит, что это ты привел его. Я? Нет, это он сам привел его. Я думал, что это его приятель. Не был и не является. Почему ты прикрываешь его, Коллинс? Никого я не прикрываю. Я вообще его не знаю. И не понимаю, что вам нужно. Вы что думаете? Закройся. Я имею право. Что произошло в тот вечер, когда вы играли в карты? Ничего. Кто первый произнес слово «Гонсо»? Не помню, чтобы его вообще произносили. Почему же ты тогда произнес его неправильно? Такого не было. Ты произнес его, верно? Ну, конечно. Как ты его произнес? Гонсо. Когда? Ну, когда мы... Опять он осекся. Я всегда его так произносил. Ты сказал, что его упомянули во время карточной игры. Я сказал, что не слышал его. Может, кто и произносил, откуда мне знать? Если его не произносили, откуда у тебя появилась кличка Гонсо? Гонсо? У кого это такая кличка? Меня все зовут Дики, кроме тех троих парней, которые покупали у тебя наркотик. Ах, вот. — Да ну что, все понятно, вы не того взяли, вы ищете Гонса, а меня зовут Дики, Коллинс. Коллинс и Гонса немного созу... — Ну ладно, хватит, — резко сказал Хэвиленд. — Что, мы знаем обо всем, что произошло в тот вечер. — Как не понял ты слово «Гансел», как неправильно его произнес... Как хохотали над тобой твои приятели, как называли тебя весь вечер Гонсо. Бэтмен все это рассказал нам и подтвердит под присягой. Ну а дальше было так. Ты воспользовался этой кличкой, когда наследовал дело Эрнандеса, потому что толкать наркотики под своим настоящим именем посчитал неразумным. Поэтому те трое, которых мы задержали, искали Гонсо и нашли его. Один из них купил у тебя порцию героина, и он тоже подтвердит это под присягой. Дальше сам будешь рассказывать? О чем? О том, как ты стрелял в полицейского. Что? О том, как ты надел петлю на шею Эрнандесу. Что? О том, как ты изрезал Марию. Послушайте, послушайте, я не... О том, как ты сбросил старуху в воздуховод. Я? Что вы такое говорите? Я никогда... А что когда? Ничего. Я никогда ничего подобного не делал. За кого вы меня принимаете? Нет, Гонсо, это ты стрелял в полицейского. Нет, не я. Мы знаем это, он сам нам сказал. Ничего он вам не говорил. Кто? Ну, этот коп, о котором вы говорите, он не мог вам этого сказать, потому что я здесь ни при чем. При чем, Гонсо, еще как при чем? Перестаньте называть меня Гонсо, меня зовут Дики. Хорошо, Дики. Зачем ты убил Эрнандеса? чтобы получить его грошовое дело? — Глупости! Тогда зачем? — крикнул Бернс. — Чтобы впутать моего сына? — Как оказались отпечатки пальцев Ларри на шприце? — Откуда мне знать, какой шприц? Шприц, который был найден рядом с телом Эрнандеса. — Я ничего этого не знал. Там был шприц. — Как его подменили? — Не знаю. Ты хотел засадить моего сына? — Да перестаньте петь про своего сына. Плевать мне на него. — Кто мне звонит, Гонсо? — Я не понимаю, о чем идет речь. Кто-то неизвестный позвонил мне и рассказал о сыне и о шприце. У этого кто-то что-то на уме. — Кто он, Гонсо? — Тот третий, что играл с вами в карты? — Я его не знаю. Но это тот же, кто звонил мне, так? — Я не знаю, кто звонил. — Тот же, кто помог тебе убить Эрнандеса, так? — Я не убивал Эрнандеса и Марию, и старушку. Я никого не убивал. Ты убил полицейского. Неожиданно и резко произнес Уиллис. — Он умер? — спросил Коллинз. В комнате вдруг наступила тишина. — Что случилось? — продолжил Коллинз. — Это ты нам расскажи, что случилось. — Вы говорили, что в полицейского стреляли? Но вы не говорили, что он умер. — Не говорили. — Ну так как я мог знать, что там с вашим сыщиком? Вы же не говорили, что он убит, вы сказали только, что в него стреляли. — Но мы не говорили, что он сыщик, — сказал Бернс. — Что? — Мы говорили полицейский. — Почему ты решил, что он детектив? — Не знаю, просто подумал, вы как-то так говорили. — Его зовут Стив Карелла, — перебил Уиллис. — Ты стрелял в него в пятницу, и врачи все еще борются за его жизнь. Он сказал нам, что это ты стрелял в него. — Почему бы тебе не рассказать и обо всем остальном? Облегчить свое положение? — Мне нечего рассказывать. Я чист. Если ваш коп окочурится, вам вообще нечего будет на меня повесить. У меня нет оружия. На мне не было наркотиков. Так что вы мне сделаете? — Многое, парень, — сказал Хавиленд. — Мне понадобится всего около 3 секунд, чтобы выбить из тебя все твое дерьмо. — Начинай. Посмотрим. Что это тебе даст? Я ни в чем не виновен. А коп ваш сумасшедший, спятил. Я в него не стрелял. И к делу Эрнандеса тоже не имею никакого отношения. Вы собираетесь использовать наше с ним знакомство, чтобы сотворить федеральное дело? Нет. Мы собираемся использовать отпечаток твоего ботинка в деле о покушении на убийство, — сказал Уиллис. Моего чего? Рядом с Кареллой был обнаружен отпечаток ботинка, — солгал Уиллис. — Мы сравним его с отпечатками твоей обуви, и если они совпадут, мы стояли на камнях! — выкрикнул Коллинз. И все. Все замолчали. Коллинз часто заморгал, понимая, что выдал себя с головой, что возврата уже нет. Хорошо, я скажу. Да, я стрелял в него, но только потому, что он хотел арестовать меня и повесить на меня все остальное, а я этого не хотел. Я не убивал ни Эрнандеса, ни Марию и не имею к этому никакого отношения. Никакого. И старуху я вообще не знаю, кто убил их, — спросил Бернс. Коллинз некоторое время молчал, потом прошептал: «Дуглас Пэт». Уиллис рванулся к вешалке. «Нет!» — остановил его Бернс. Я возьму его сам. Его адрес, Коллинз.